Глава 27. Смерть забирает лучших. В 1933 году Эммануэль Ласкер стал жертвой антисемитизма в Германии. Когда-то ему было тяжело получить в этой стране образование по аналогичной причине. А в 1930-е начался новый виток дискриминации по национальной принадлежности. На этот раз доктора Ласкера лишали имущества, денег. Он десятилетиями прославлял свою страну по всему миру, был настолько талантливым и ярким, что им восхищались повсеместно, а молодые дерзкие шахматисты побаивались. Ведь он, несмотря на седины, по-прежнему мог не просто взгреть самых способных и невозмутимых, но и завоевать первый приз. Хамский натиск нацистов на Ласкера в Берлине привел к тому, что шахматист вместе с любимой женой Мартой покинул родину, перебравшись в Великобританию, а затем в Советский Союз по приглашению Николая Крыленко. Сестра Ласкера Лотта несколько лет спустя погибла в газовой камере концентрационного лагеря в Собиборе, тоже став жертвой преступных идей Гитлера. В 1937-м Эммануэль переехал из СССР, где наступил пик большого террора, в США, и там, наконец, обрел спокойствие. В силу возраста экс-чемпион постепенно отходил от шахмат, стал много времени проводить с дочерью Марты от первого брака. И все же до последнего интересовался благородной игрой, без которой не мог жить. Возраст сказывался, тело неумолимо старилось, но могучий дух неутомимого бойца оставался. Ласкер отличался упертостью, часто вредничал, но его любили и уважали. Доктора всегда было интересно читать и наверняка слушать. Он умел писать на любые темы увлекательно и притом поэтично. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. В начале 1941 года в Нью-Йорке он тяжело заболел. Почечная инфекция лишила мир философа, друга Альберта Эйнштейна, уникального человека и спортсмена, который почти 27 лет оставался чемпионом мира. Эммануэль попал в госпиталь Монт-Синай, где 11 января его не стало. Ему было 72 года. Любимая жена пережила шахматиста всего на год. Церемонию прощения с Ласкером посетили сотни человек. Хосе Рауль Капабланка уже забыл о разногласиях, которые когда-то возникали между ними. Поэтому печальная весть стала шоком для кубинца, как и для многих других шахматистов, понимавших всю тяжесть утраты. А вот какая статья появилась в Pariser Zeitung от 18 марта 1941 года за авторством Алехина. «Смеем надеяться, что после смерти Ласкера, второго и, вероятно, последнего еврейского чемпиона мира, арийские шахматы, сбитые с толку еврейским защитным менталитетом, найдут свое место в мире шахмат. Мой долг — не быть слишком оптимистичным, потому что Ласкер оставил учеников, которые могут быть очень вредными для идей шахматного мира». В свое время Ласкер трепетно относился к таланту русского шахматиста, с которым впервые сыграл на турнире в Петербурге в 1914 году. Он не уставал расточать ему комплименты, работал на титульном матче Алехина с Боголюбовым в Берлине. Когда-то Ласкер сказал: «На шахматной доске лжи и лицемерию нет места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива. Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест глаза лицемеру». И хотя он не говорил напрямую об Алехине, цитата применима к его игре. Русский гроссмейстер жил комбинацией. И, как оказалось, не только шахматной. Но те комбинации, которые он притворял не за шахматной доской, а в жизни, становились губительными уже для него самого. Фрагмент статьи о Ласкере — лишь вершина айсберга. Подобные тошнотворные пасквили появлялись снова под вывески «Арийские и еврейские шахматные» за подписью «Чемпион мира». Доставалось и другим шахматистам, которых уже не стало. Как и Арон Немцович с моей системы, Рихард III был тепло встречен большинством англо-еврейских псевдоинтеллектуалов, когда написал книгу «Новые идеи в шахматах». И это дешевый блеф. Это бесстыдная самореклама, без сопротивления проглоченная шахматным миром, отравленным еврейскими журналистами, которые вторили ликующим возгласом евреев и их друзей. «Да здравствует III! Да здравствуют гипермодернистские неоромантические шахматы». А вот еще кусок. «Все яснее становится единство разрушительной, чисто еврейской шахматной мысли Стейниц, Ласкер, Рубинштейн, Немцович, III, которая в течение полувека мешала логическому развитию нашего шахматного искусства». Автор также узрел во втором матче с Эйве еврейский заговор, поскольку противнику, по его словам, помогали еврейские репортеры, тренеры и секунданты. В итоге шла борьба с объединенным шахматным еврейством, которая закончилась триумфально. В интервью для немецкого портала «Ende Aktuelle» бывший немецкий прокурор доктор Ганс Эллингер раскрыл суть немецких шахмат нацистского времени. Национал-социалисты провозгласили шахматы духовным боевым искусством немцев. Показательная речь Валрота, когда он стал патроном Федерации шахмат Нижней Эльбы в 1933 году. Играть в шахматы значит сражаться до тех пор, пока противник не будет побежден. Никаких компромиссов, только победа и поражение. В шахматах все действует в соответствии с принципами фюрера. Алехин прославлял арийские шахматы как смелые и решительные, с самого начала направленные на победу и атаку. По сути, автор антисемитских статей стал рупором пропаганды нацистских идей, продвигая их с помощью шахмат. Когда немецкий режим пал и вернулась свобода слова, Алехин тут же открестился от дурно пахнувших пасквилей, повторяя одну и ту же мысль. Он писал научные труды, чтобы выжить, получить визу и дать гарантии безопасности жене. А тексты перекраивали на свой лад немецкие редакторы. Иногда он даже говорил, что и вовсе тех материалов не сочинял. Кстати, советские авторы послевоенного времени предпочитали в этом смысле верить русскому чемпиону и представляли его жертвой клеветы. Но Алехина порочат интервью, которое он давал в сентябре 1941 года в Испании. Русский шахматист якобы заявил Эль-Альказар, что он первым рассмотрел шахматы с расовой точки зрения в немецком журнале Deutsche Schachzeitung и ежедневной парижской газете Pariser Zeitung. После смерти вдовы Алехина Грейс Висхар в 1956 якобы были обнаружены скандальные антисемитские статьи, написанные Алехиным от руки. В обоих случаях авторы сослались на свой источник – ирландского шахматиста и издателя Брайана Рейли. Он заявил авторам публикации, будто видел эти статьи, что потом опроверг. Рейли писал биографию Алехина, но умер в 1991, а его книга так и не была издана. Алехин активно участвовал в турнирах под патронажем нацистов. Организацией соревнований занималась Великая немецкая федерация шахмат – Grossdeutscher Schachbund, во главе с ее генеральным секретарем Эрхардом Постом. Алехин быстро наладил диалог с фанатом шахмат, неплохим игроком Гансом Франком, гауляйтером Польши. С ним у русского эмигранта были пересечения еще на втором матче против Боголюбова в 1934 году. Знал ли Алехин, какие бесчинства устраивали нацисты, и в частности Ганс Франк? Как-то польский мясник обмолвился, что в генерал-губернаторстве не хватит деревьев, чтобы сделать из них достаточно бумаги для составления списка всех убитых им евреев. Приятель Алехина Боголюбов так и вообще вступил на НСДАП 1 апреля 1941 года, вышел 24 апреля 1945 года. В анкете, которую Боголь заполнил для американцев в качестве оправдания своим поступкам, шахматист объяснил, зачем выбрал НСДАП. «Как русский в изгнании, я не мог спокойно терпеть открытые провокации против России, которые особенно наблюдались в Кракове, и вступил в партию, чтобы иметь возможность бороться с этим». Боголюбов очень плотно общался с Франком, как раз когда проживал в Кракове, столице генерал-губернаторства. Немец ему всячески покровительствовал, давал работу переводчикам, шахматным инструкторам и так далее. Часто звал в Королевский замок на Вавельском холме, где располагалась резиденция ставленника Гитлера. Бывал там и Алехин. Франк тепло поздравлял шахфюрера с новыми победами, дарил сувениры, крепко жал руку, что засвидетельствовали фотографы. И банкеты наверняка случались. Не без этого. Увлекательные партии для нацистов были сыграны в ноябре 1941-го, когда Алехин и Боголюбов провели небольшой матч в Варшаве. Ефим Дмитриевич уже поселился в Кракове. В немецкой газете Deutsche Schachzeitung появилась характерная для того времени фотография. На снимке толпа нацистов окружила столик, за которым, анализируя позицию, сидели чемпион мира и бывший претендент на корону. Зрители с огромным интересом уставились на доску, среди них Ганс Франк. Один из нацистов выделялся большим нарукавником со свастикой. Фотография была сделана так, что свастика как бы сливалась с лицом Боголюбова, изо рта которого торчала толстая папироса. Не раз, окружая шахматный столик и на время отвлекаясь от решения еврейского вопроса, нацисты одобрительно кивали, глядя, как Алехин и Боголюбов представляют фигуры. Алехин преждевременно состарился. На голове появились залысины. Он играл в неизменных очках, глаза прищуренные, опустевшие. У них с Франком оказались еще и общие профессиональные интересы, ведь Гауляйтер был доктором юридических наук. Как мы выяснили раньше, доктором называли и Алехина. В какой-то момент Франк собрался трудоустроить чемпиона мира в генерал-губернаторстве, организовав для него работу с высокой фиксированной зарплатой в качестве старшего консультанта по вопросам, которые касались русской истории, лингвистики, права, литературы и так далее, при Институте немецких работ на Востоке и до. К этим обязанностям русский эмигрант должен был приступить с 1 января 1942 года. Ганс Франк занимал в то время должность президента ИДО. Институт изучал различные аспекты жизни народов, проживавших на оккупированных немцами территориях. В итоге Алехин согласованный пост в уговоренные сроки так и не занял. Очевидно, он продолжал надеяться на матч с Капабланкой и отъезд из Европы. А когда надежда рухнула, согласно данным Рорера, получил временную должность научного консультанта при институте, но занимался исключительно шахматными делами. Пост он занял 1 июня 1942 года, при этом получал ту же зарплату, 1000 рейхсмарок в месяц, какую ему обещали платить за должность, от которой он отказался. Часть выдавали наличными, часть переводили на его счет в мюнхенском отделении Deutsche Bank. Затем с октября Алехина планировали задействовать в Главном управлении пропаганды генерал-губернаторства с перспективами создания школы шахмат в Кракове и получения должности шахматного функционера. С этого времени шахматисту оплачивали весомые счета за пребывание в Гранд-отеле, элитной польской гостинице, где постояльцам предлагали весьма комфортные условия проживания, позволяя останавливаться в номерах только немецким гостям. Это, конечно, совсем не то же самое, что заниматься русским вопросом, и, по крайней мере, в этом аспекте Алехин лицо сохранил. Однако с этого времени он официально работал на национал-социалистический режим, пусть и исключительно как шахматист. Примерно в 1943 году Пауль Керес, тоже оказавшийся под нацистской пятой, отказался разыграть с Алехиным титул чемпиона мира. Вот что Пауль говорил шахматисту Карлу Апаченскому. «Что может мне дать Алехин? Какое значение вообще может иметь такой матч? Если выиграю, получу кучу никчемных немецких марок. Будет ли это вообще матч за титул чемпиона мира? Победитель станет чемпионом определенной части суши, оккупированной немецкой армии. Если я проиграю, однако, я навсегда потеряю шанс участвовать в борьбе за титул после неизбежного окончания войны». Несмотря ни на что, между Алехиным и Кересом завязалось приятельское общение, и эстонец даже стал называть чемпиона «Олежкой» в переписках с друзьями. Керес участвовал в 9 немецких турнирах и одном матче. Опередить русского гроссмейстера не смог ни разу, хотя был намного моложе и считался одним из сильнейших шахматистов своего времени. Это был элегантный молодой человек с ухоженным лицом, широким лбом, который становился совсем крупным, когда он зачесывал волосы назад, и умными, слегка насмешливыми глазами. Сын предводителя дворянства Алехин, понимавший, как правильно подать себя в обществе, мог по достоинству оценить манеру Пауля Кереса держаться на публике. В отличие от Алехина, Керес не компрометировал себя, тихо посиживал себе в университете Тарту и старался занимать аполитичную позицию. Познакомился с девушкой по имени Мария, женился, завел 2 детей в период немецкой оккупации, а после войны жил уже в СССР, став украшением Советской шахматной империи. Куда менее осмотрительно вели себя Алехин и Боголюбов, которые заработали в те годы клеймо пособников нацистов. Они проводили консультационные партии, играя с Гансом Франком и другими гитлеровцами. Например, дуэт Алехин-Франк переиграл дуэт Боголюбов-Фафенрот, личный адъютант Франка. Еще Алехин объединялся с Людвигом Фишером, которого после войны выдали Польше, где за бесчеловечные преступления приговорили к смерти через повешение. А ведь этого коллаборационизма, хотя бы частично, могло и не быть. Капабланка давно потерял всякую надежду сыграть с Алехиным, пока не представилась новая возможность. Чемпион мира, очевидно, благодаря антисемитским статьям, добился визы, рванул в марте 1941 года в Португалию, пытаясь договориться о матче, а заодно в своем билете в свободный мир. Именно Португалия стала лазейкой, в том числе в Северную или Южную Америку, для всех тех, кто мечтал сбежать от немцев. Страна соблюдала военный нейтралитет. Там отсутствовало враждебное отношение к евреям. Алехин мог договориться о матче, подготовиться к нему и отправиться зарабатывать деньги, которые позволили бы им женой, если бы ей тоже позволили уплыть, начать все с чистого листа. Но, как водится, что-то пошло не так. Когда он второй раз был в Португалии, я сразу заметил, что он снова начал курить. Как-то днем, когда проходили мимо кафе, он сказал мне, не глядя в глаза: «Надо купить сигарет, у меня кончились». И попросил подождать его у кафе. Я ждал, но ждал долго. Решил пойти посмотреть, что его удерживает. И увидел, он купил бутылку портвейна и пил стакан за стаканом, рассказывал Франциско Люпи. Алехин потерпел неудачу в переговорах. В США просто-напросто не ждали человека, заработавшего сомнительную славу антисемита, а также игравшего партии с солдатами вермахта. Вариант проведения матча на родине Капабланке тоже провалился. В 1941 году СССР, еще до войны с немцами, выявил абсолютного чемпиона страны в матче-турнире. Но вскоре после того, как Ботвинник вернул себе советскую корону, опередив Пауля Керреса на 2,5 очка, началась Великая Отечественная, и организовать поединок Алехин-Ботвинник стало невозможно. Михаил Моисеевич вынужден был отложить попытки устроить матчевую встречу с эмигрантом. Так что и этот вариант отпадал для чемпиона. В Португалии с ним не было жены Грейс Висхар. Как шахматист объяснил в 1944 году в интервью News Review, супруга пеклась тогда о недвижимости. В попытке сохранить имущество она решила продать замок под защитой американского посольства, проживая в тот период рядом на ферме. Месяцы, проведенные в Лиссабоне, закончились возвращением Алехина к нацистам, которые на тот момент достигли пика своего могущества. И было совсем не очевидно, что вскоре в войне настанет коренной перелом. Если у Алехина были внутренние метания, то победоносные военные кампании стран Оси могли убедить его в том, что любое сопротивление приведет к сомнительным результатам. Немцы по-прежнему не давали визу Грейс Висхар. Недвижимость оставалась на оккупированной территории. Похоже, Алехин тогда сдался и окончательно пошел на сделку со совестью. Капабланка остался ни с чем и понимал, что матч-реванш стал химерой. Алехин поехал из Лиссабона в Мюнхен, чтобы в сентябре 1942 года взять утешительный титул — сыграть на первенстве Европы. По пути останавливался в Испании, где в интервью для местной прессы якобы и подтвердил, что писал статьи, в которых поднималась еврейская тема. Титул в Мюнхене пожаловали Алехину нацисты. Вряд ли бы они согласились наделить им человека, в лояльности которого сомневались. В статусе чемпиона Европы Алехин поехал в Польшу, где оформилось его плотное сотрудничество с Гансом Франком. Вот так, вместо матча с Капабланкой, он заработал себе волчий билет. Темный период в жизни Александра Александровича мог оборваться и в 1942 году, когда шахматист едва не умер. На тот момент он проживал уже не в Кракове, где активизировалось партизанское движение, а в протекторате Богемии и Моравии, бывшей Чехословакии. Тогда же скончался его заклятый шахматный враг. Хосе Рауль Капабланка очень переживал из-за того, что так и не сыграл матч-реванш с Алехиным. Ольга Чагадаева вспоминала, что когда решался этот вопрос, он стал малообщительным и вообще вел себя так, словно мир заиграл исключительно черными красками. Кроме того, кубинца все чаще беспокоили кошмарные головные боли. Как свидетельствовал его лечащий врач Шварцер, однажды цифры на аппарате, который измерял давление, ужаснули. 240 на 160. 8 марта 1942 года Хосе Рауль снова почувствовал недомогание и головную боль, но отправился в Манхэттенский шахматный клуб, рассчитывая, что свежий воздух поможет. Там азартно резались в шахматы. Капа, прямо в пальто, сел за один из столов и принялся наблюдать. По-другому и быть не могло. Шахматы, которые принесли ему столько радости и печали, провожали кубинца на ту сторону, предыдущим чемпионам, Вильгельму Стейницу и Эммануилю Ласкеру. Никто из посетителей клуба не замечал нездоровья Капабланки. Шахматист много улыбался, словно болезнь ненадолго отступила, но только чтобы вернуться и нанести сокрушительный удар. Потом Капа встрял в разговор, слово за слово, и вот экс-чемпион уже в центре внимания, как и положено. Внезапно возникла пауза. Капа был сам не свой. Попросил, чтобы с него сняли пальто. Рассказывал очевидец American Chess Bulletin. Высокое давление разбомбило самый уникальный шахматный мозг того времени. Наступил коллапс. Доктор отправил экс-чемпиона на карете скорой в больницу, где незадолго до этого умер Ласкер. Однако кровоизлияние, которое спровоцировало сильнейшая гипертония, оказалось настолько обширным, что спасти Капабланку не могли даже лучшие врачи. Его зрачки стали разных размеров, что говорило о чудовищных процессах, происходивших в голове шахматиста. Смерть наступила в 5 утра. Убитая горем Ольга Чагадаева вспоминала, как в момент, когда предположительно не стало любви всей ее жизни, она смотрела на небо и вдруг увидела гаснущую звезду. Мужчина, подаривший ей так много счастья, неожиданно покинул русскую княгиню навсегда. Она попыталась узнать у Шварцера, как же такое могло случиться. И доктор дал исчерпывающий ответ в письме. В конце 1941 года и особенно в начале 1942 года его кровяное давление внезапно подскочило и достигло угрожающей отметки. Я со всей определенностью посоветовал ему исключить все ненужные источники волнения, поехать куда-нибудь за город, постараться вести спокойный, тихий образ жизни. Еще я посоветовал ему оставаться в кровати днем как можно чаще и максимально расслабляться, как физически, так и ментально. Я даже предупредил, что невыполнение этих предписаний поставит под угрозу его жизнь, и степень этой угрозы будет наивысшей. К моему сожалению, Капабланка ответил, что в настоящий момент он совершенно не способен подчиняться моим приказаниям, потому что угодил в ужасные неприятности, в которых были замешаны его бывшая жена и дети, что они затеяли судебные тяжбы против него, что ему приходится как-то бороться с их неоправданно завышенными требованиями, и поэтому он отчетливо ощущает, что его здоровье ухудшается день ото дня, если не ежечасно. Вышеупомянутый разговор состоялся 6 марта 1942 года. Смерть наступила через 2 дня. На похороны Капабланки пришли тысячи кубинцев. Организацией церемонии прощания в здании Национального Капитолия Кубы занимался лично президент страны Фульхенсио Батиста. Гроб завернули в национальный флаг. Уже на кладбище в Колоне катафалк был целиком покрыт свежими цветами. Среди скорбевших находилась и Ольга Чагадаева. Даже солдаты в больших фуражках и светлых мундирах, сопровождавшие похоронную процессию, утирали со щек слезы, что запечатлели фотографы. Умер, возможно, самый известный кубинец в мире, человек, который принес островному государству великую славу. Невероятной жизнью Капабланки интересуется и по сей день. Каждому хочется понять, в чем заключался его шахматный секрет. Однажды он сказал, что мало занимался шахматами просто потому, что в противном случае другим бы не досталось ничего. Амбициозное заявление. Быть может, Капа не прав. И хорошо, что он не уходил с головой в изучение теории, не звал коллег на домашние турниры, не имел карманных шахмат. Его голове нужен был простор, кристальная, ничем не замутненная шахматная ясность. Вероятно, фанатичная преданность делу Алехина, который готов был изучать премудрости игры дни и ночи напролет, напустила бы туману, не дала бы Капе четко видеть путь к уничтожению врага. На его могиле установлена гигантская фигура в виде белого короля. Капабланка и был им по жизни. Самой важной, самой светлой фигурой, сиявшей на шахматном небосклоне. Его главный оппонент и сам в тот год тяжело болел скарлатиной. Чемпиона мира лечили в той же больнице Буловка, что и Рихарда Рети, который скарлатину не перенес. Позже Алехин заявил, что немцы после выздоровления якобы заставили его продолжать играть на турнирах, угрожая перестать выдавать продовольственные карточки. Чемпион все-таки выжил и как будто снова убежал от Капабланки, отсрочил поединок с кубинцем на небесах. Статистика их земного противостояния замерла навечно. 9 побед Капабланке, 7 побед Алехина, 33 ничьи. Узнав о трагедии, Алехин не стал в очередной раз говорить что-нибудь такое, из-за чего все бы почувствовали неловкость. Он сказал очень просто, но сильно. «Мы потеряли величайшего шахматного гения, равного которому никогда не увидим». Таким образом, матч-реванш отменился навсегда. Алехин много раз мог выйти к барьеру, чтобы снова на практике доказать свое превосходство над Капабланкой, но... Надо все-таки признать, что он откровенно побаивался кубинца. Капабланка, шахматную суперсилу, которую нельзя отрицать, вполне мог даже разорвать Алехина за шахматной доской, обозленный сначала фиаско в Аргентине, а затем и бесконечными отказами противника. И даже блеск в Сан-Ремо и Бледе не убедили Алехина, что он готов сражаться с кубинцем. Если Капа представляется белым королем, то Алехин — черным. Капабланка жил в празднике, в атмосфере смеха и улыбок, красивых женщин, роскошных приемов. Он и сам являл собой праздник. Там, где появлялся Капа, чувствовалось кипение жизни. Алехин на его фоне как будто мельчает. Но в его судьбе куда больше трагизма, внутренней борьбы, тяжелых решений, сделок с совестью. Не каждая душа может пройти испытание бурей. А в жизни Алехина она не кончалась никогда. Под гнетом обстоятельств в какой-то момент русский шахматист сломался. И в ситуациях, когда приходилось делать сложный выбор, он направлялся туда, где легче, проще, выгоднее. Не оставалось сил бороться. Спасение от нацистов пришло к Алехину, когда он, покинув Рейх, в очередной раз попал на Пиренейский полуостров. Увы, без Грейс Висхар, которую уехать вновь не позволили чересчур мнительные немцы. Очевидно, она оставалась для них гарантией, что Алехин не сбежит. Режим генерала Франко в Испании давал послабление и надежду. Чемпион мира поехал туда в октябре 1943 года по приглашению Федерации шахмат Испании. Это совпало с кардинальными переменами во Второй мировой войне. Немцы стали все чаще терпеть поражения на полях битв. Очень тяжело им приходилось на территории Советского Союза. Сталинградская битва 17 июля 1942, 2 февраля 1943 года показала, что вермахт при поддержке армии стран Оси сокрушим. Гитлер надеялся добраться до кавказских нефтяных месторождений, но его армия потерпела крупное поражение. С этого момента наступил коренной перелом в войне. Позиции стран-агрессоров начали стремительно ослабевать, а сопротивление им приобретало невиданный размах. С 5 июля по 23 августа 1943 года состоялась Курская битва, в которой участвовало около 2 миллионов человек. Она сорвала крупное наступление сил вермахта и дала импульс для Красной армии начать собственные полномасштабные атакующие действия, заполучить стратегическую инициативу. Неудивительно, что Алехин воспользовался первой возможностью, чтобы сбежать от организировавших нацистов. Вскоре после визита в Испанию Алехин попал в местный санаторий, видимо, для душевнобольных, из-за обострившихся проблем с психикой. Он прекрасно понимал, что в условиях нового миропорядка все, что он делал на оккупированных немцами территориях, начнет работать против него и оказался в реальном, а не шахматном Цугцванге. Во Франции осталась Грейс Висхар, с которой он больше никогда не виделся. Кажется, она ему действительно подходила, расчетливая, умная, хитрая, заботливая. И даже в 1944 году под немцами выиграла чемпионат Парижа по шахматам. Любил ли он? Ответ знает только Алехин. Теплые человеческие эмоции, если речь касалась не комфорта или шахмат, а конкретных людей, наверное, вообще были ему мало доступны. Но Висхар обладала харизмой, мыслила схоже, понимала дело, которому он посвятил жизнь, и была в состоянии хоть немного растопить ледяное сердце чемпиона. Хотя вряд ли в том мраке, наставшем в период гитлеровской экспансии, они могли быть по-настоящему счастливы вместе, когда встает вопрос выживания не до сантиментов. Их общение тогда стало нерегулярным, хотя Алехин возил супругу по разным странам, когда участвовал в нацистских турнирах, и иногда даже брал с собой любимых кошек. В СССР скончались самые близкие родственники Алехина. Брат Алексей в 1939 году и сестра Варвара в 1944. Не было в живых многих, с кем он делил доску и к кому испытывал уважение. Те, кто не умер, отказывались общаться с коллаборационистом, уничтожая его в интервью. Отворачивались даже самые близкие. Например, Осип Бернштейн, который однажды отвел его в Острею и часто захаживал в парижскую квартирку в надежде на радушный прием Надежды Семеновны. Алехин остался и без щедрого финансового покровительства Ганса Франка, который после его отъезда продолжал развивать шахматы в Кракове вместе с Боголюбовым. Киевлянин вернулся в Триберг в середине 1944 года, даже когда стало ясно, что дни генерал-губернаторства сочтены. Когда журналист из Хихона спросил чемпиона мира Алехина, какие у него планы на будущее, тот понуро ответил: «А какие у меня могут быть планы? Лучшая часть моей жизни прошла между двумя мировыми войнами, покрывшими Европу руинами и крестами, которые взяли в кольцо мою волю, привыкшую побеждать. Обе опустошили меня, но по-разному. Когда закончилась первая, я был молод и имел непомерное честолюбие. А теперь нет ни того, ни другого». В Испании Алехин не имел возможности много зарабатывать. В его услугах не нуждались, как в Кракове. И он соглашался на любую подработку. Например, обучал шахматному ремеслу местного вундеркинда Артура Помара. Алкоголизм подорвал здоровье шахматиста окончательно. Врачи, которые осматривали его, не видели просвета, не сулили ничего хорошего. Он страдал из-за проблем с печенью, воспаления кишечника, гипертензии, привет Капабланка, и непроходимости артерий. Осенью 1945-го Алехин уехал из Испании в португальский Эшторил. Экс-глава всесоюзной шахматной секции Борис Вайнштейн в беседе с Сергеем Воронковым выдвинул теорию, почему чемпион это сделал. В то время генерал Франко стал уже выдавать военных преступников. Алехин знал это. Вот почему и вынужден был уехать в Португалию. Тамошний глава правительства Салазар не выдавал военных преступников. И союзники смотрели на это сквозь пальцы. Когда же Алехин заявил, что он не причастен ни к фашистскому режиму, ни к антисемитским статьям, опубликованным в 1941 году в Pariser Zeitung, ему предложили приехать во Францию и предстать перед французским судом. По моим сведениям, Алехину, как военнослужащему, инкриминировалась измена родине. Я не думаю, конечно, чтобы его казнили, но осужден он мог быть вполне. Алехина не звали на соревнования, послевоенный турнир в Лондоне обошелся без участия чемпиона мира, хотя организаторы сами выслали ему приглашение. Но Макс Эйве, Роберт Файн и Арнольд Денкер угрожали своим неучастием, если приедет Алехин. Русский шахматист когда-то и сам шантажировал организаторов, не желая видеть Капабланку, хотя кубинец ничего плохого ему не сделал. Осип Бернштейн присоединился к бойкоту Алехина, припомнив тому антисемитские статьи. В ответ 6 декабря 1945 года чемпион написал организаторам турнира письмо «Полное отчаяние» и тонкого расчета. Он заявил, что в Германии и на оккупированных территориях находился под непрестанной слежкой гестапо и угрозой концентрационного лагеря, долгое время не мог опровергнуть, что имеет отношение к антисемитской части скандальных статей, но сразу сделал это, как только подвернулась возможность. «Каждый, кто не скован предубеждением, должен бы понять мои действительные чувства к людям, которые взяли у меня все, что составляет ценность жизни, разрушили мой дом, разграбили замок моей жены и все, чем я обладал. И, наконец, украли даже мое честное имя», — писал Алехин. «Моя преданность шахматному искусству, уважение, которое я всегда проявлял к таланту коллег, короче говоря, вся моя довоенная профессиональная деятельность должны убеждать, что публикации в Pariser Zeitung были подделкой. Сожалею, что не могу лично приехать в Лондон, чтобы подтвердить этот факт». Практичный до мозга костей, чемпион благоразумно открестился от белогвардейства, которое ему упорно приписывали, заодно послав привет СССР, стране, которую не переставал любить. Кажется, в этой части письма Алехин обращался непосредственно к Ботвиннику в надежде, что тот устроит для него матч. Тем более, что в 1945 году чемпион раскрыл тайну о переговорах с Ботвинником, которые начались еще в конце 1930-х. Михаил Моисеевич предпринимал множество попыток уговорить шахматное руководство страны санкционировать дуэль с Алехиным, но встречал сопротивление. Одни считали позором проводить матч с человеком, много раз порочившим свою честь. Другие боялись, что Ботвинник, не имевший колоссального матчевого опыта Алехина, попросту проиграет, несмотря на силу и молодость. Но процесс обработки продолжался. Ботвинник был упорен и не сдавался. Облаянный буквально всеми, Алехин доживал в Португалии остаток своих дней. Не имея серьезной игровой практики, способной держать его в тонусе, проводил партии с местными мастерами. И качество его некогда блестящей игры оставляло желать лучшего. Похоже, скарлатина отняла у него остатки здоровья, а мозг перестал быть способным на годную шахматную выдумку. Все чаще чемпион пил бренди, пытаясь найти на дне бутылки истину и успокоение. Злодеяния нацистов стали массово разоблачаться. Каково было Алехину узнать, что миллионы людей погибали от рук тех, кому он сам некогда подавал руку? А некоторые шахматисты, изруганные в антисемитских статьях, подверглись мученической смерти. Над человечеством на протяжении Второй мировой войны сгущались сумерки, и в этой полутьме горели глаза зверей, терзавших слабых, неспособных дать сдачи. Пока Алехин и Боголюбов играли в шахматы в Польше, где-то рядом из труб крематориев в небеса поднимался сизый дым, таивший в себе ужасную правду. То был пепел, оставшийся от женщин и детей, стариков и инвалидов, которых палачи загоняли толпами в душегубки. Гитлер пробудил в немцах что-то средневековое, нечеловеческое. Нашлись исполнители, готовые повесить на себя людоедский ярлык, выполнять приказы, цена которых — жизни многих людей. Масштабы катастрофы теперь раскрывались перед Алехиным. То, что от него отвернулись почти все, давило на него тяжким грузом, медленно убивало. Сын потомственного дворянина, научившийся одеваться с иголочки, купавшийся в восхищении, блиставший в шахматах как никто, теперь появлялся на португальских улочках в виде согбенной фигуры, весь потерянный, поникший. Жил он в грошовой гостинице «Штарила». Из соседнего номера изредка раздавались звуки скрипки. Бельгийский скрипач Ньюман, знавший русские мелодии, сумел пробудить в душе Алехина последний эмоциональный отклик. Особенно ему нравилась старинная песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». «В комнате нас двое. Полутьма. Я играю на скрипке. Никогда я не имел такого слушателя». Сидел он притихший, неподвижный. Красивая голова свесилась на грудь, глаза прикрыты, ресницы мокрые. Алехин был сверхчувствителен. В нем была какая-то невероятная тонкость, и это особенно проявлялось в моменты, когда он слушал музыку. Что видел он, что рисовало его воображение? «Родной дом, близких, мать», — рассказывал Ньюман биографу Котову. Франциско Люпи утверждал, будто Алехин готов был вернуться во Францию, чтобы защищаться от выдвинутых против него обвинений, и даже подал заявление на получение визы. Если это правда, то вряд ли он со спокойной душой ждал шанса вернуться в Париж, не зная, какими могут быть последствия. Что же могло заставить Алехина, не видевшего больше просвета, воспрять духом? Ну, конечно же, шахматы.